Люблю туда ездить. Полезно и для души, и для тела, — говорит Феллини. Останавливаюсь в гостинице неподалеку от вокзала. Конференц-зал набит до отказа. Что я ищу, точно не знаю. Съемки еще не скоро. Все остановилось и не с места. Несколько дней назад я поместил в газетах объявление: требуются двойники для фильма «Феллини». Но ничего определенного у меня пока нет. Вы чей двойник? Не знаю, как-то не думал об этом. Должен же быть в мире человек, похожий на меня. Круговерть продолжается. Вообще-то я похож на Нино Манфреди, но что касается некоторых интимных деталей, то тут я, что твоя бронзовая статуя из Риачи. А вы на кого похожи? На маму, на кого ж еще? Все говорят, что лицо у меня точь-в-точь, как у двойника, заявляет один тип из Кастелламары. «А вы кто?» «Я Рейган», — очень уверенно. «По правде, я бы этого не сказал». «Да вы шутите, докторы! Знаете, что мне всегда говорят? Эй, Рейган, пошел-ка ты!» В конце концов я подобрал Пруста, Кафку, двух Лючо Далла, Синдону, Фанфани и королеву Елизавету, которая кое-как исполняет со скипетром в руке и с короной на голове британский гимн. Путешествие продолжается. Уже лет 20 не было такого снегопада. Город приобрел необыкновенный вид. Впервые я вижу Рим чистым. Весь транспорт, понятно, парализован. И мэр вводит чрезвычайное положение. До чего уязвима наша страна. Совсем как кино. Прекрасные, огромные, заманчивые муляжи, которые валятся от самого легкого ветерка. В нашей конторе в Чинечитто испортилось отопление, а мы все равно работаем, кутаемся в пальто, приносим из дому электроплитки. Даже телефонная связь прервана. Но нас уже не остановить. Дело сдвинулось. Сколачивается съемочная группа. Через несколько дней приступаем к фильму вплотную. Феллини изливает душу. Сначала я кое-как пытаюсь изобразить фломастерами некую общую идею, потом к лицу, которую я отобрал, подгоняется костюм, наиболее полно позволяющий выявить особенности типажа. Очень важно, чтобы костюм не заслонял собой лицо, а еще больше подчеркивал его индивидуальные приметы. Данила Донати все это хорошо известно, и, приступая вместе со мной к работе над новым фильмом, он первым делом бросается на Порто-Портезе и опустошает там все лавочки, накупает целые грузовики всякого тряпья и превращает нашу костюмерную в огромную ярмарку, где можно найти все. Он прекрасно знает, что я могу примерить хоть 30 пальто одной статистки или 40 шляп человеку, который и появится на экране всего лишь на мгновение, потому что эти лица, эти шарфы, шляпы — колорит фильма. Нужно, чтобы персонажи выглядели убедительными прежде всего в моих глазах, чтобы я в них действительно увидел людей, с которыми могу встретиться, выйдя утром из дома. Но ни к веризму, ни к натурализму это не имеет никакого отношения. Здесь скорее экспрессионизм, максимум экспрессии, выразительности. Это лицо, этот нос, эти глаза могут иметь только такие вот дополнительные признаки. То есть только этот шарф и никакой другой, этот галстук, такие вот мятые брюки, такие носки. Мои слова могут, вероятно, навести на мысль о капризах или причудах сумасшедшего, но это не так. Твердая позиция нужна прежде всего как психологическая опора. Тем более, что и мне самому порой тоже приходится изворачиваться, и когда нужно для дела, даже отрывать себе рукав, портить пуловер. Феллини размышляет об актерах. В какой-то момент Джульетта, как всегда, когда она снимается у меня, начала оказывать мне сопротивление. Вопрос шел о необходимой мне стилизации персонажа, о том, чтобы найти графическое решение ее одежки, тех линий костюма, которые придают персонажу убедительность. Увидев, что я взялся за свои фломастеры и пытаюсь найти какое-то решение, Джульетта сразу же насторожилась. Почему? Как и большинство актеров личностей, Джульетта себя не знает. Она не ценит свой подлинный талант, свой комический дар и не отдает себе отчета в том, что ее исключительность в игре лица, открывающая в ней что-то детское, то что-то клоунское —